Интерлюдия 12. Разговор в радиоэфире. «Докладывай, капитан, как все прошло?» Громыхнул из динамика усталый голос куратора. «Все в порядке, сэр», — стал браво рапортовать отвечающий. «Операция прошла в штатном режиме, строго по плану. Нейтрализованный объект удалось скрытно вывести из стаба и без помех транспортировать до вертолета. Мы уже набрали высоту, сэр. Через 6,5 минут прибудем на базу». «Вот, можешь же, капитан, когда с умом к делу подойдешь», — хмыкнул довольный куратор. «Ладно, как вернетесь, объект живо ко мне. Жду». «Так точно, сэр». Вдруг в привычный белый шум радиоэфира вклинился чужеродный зловещий лязг и скрежет. «Капитан, у вас там все в порядке?» Чутко среагировал на новый звук обеспокоенный куратор. «Проблемы, сэр. Мы только что подверглись обстрелу. Вышел из строя хвостовой пропеллер. Вертолет больше не слушается рычагов управления. Нас закручивает в...» Окончание фразы капитана утонуло в треске помех. «Прием, капитан! Отзовись, сукин ты сын! Прием! Да твою ж мать, капитан! Прием! Чё ж ты такой невезучий-то у меня? Прием!» «Мы падаем, сэр!» Сквозь многократно усилившийся треск и скрежет прорвался таки отчаянный крик капитана. «Очень быстро теряем высоту! Нас несет на деревья! Активизирую спасательный маяк!» «Какой к дьяволу маяк? Живо выбрасывайте рихтовщика и прыгайте сами!» «Мы не успел...» Страшный лязг заглушил речь капитана, и через секунду связь оборвалась уже окончательно.